Но в то время как повсюду в этих других странах она применялась именно только отдельными периодами, а потому не могла создать прочные традиции, в России непрерывная и все более ожесточавшаяся борьба правительства в течение целого столетия против нараставшего революционного движения привела к тому, что провокация сложилась здесь в стройную законченную систему, над научной разработкой которой бились лучшие головы полицейского сыска. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Россия дала миру и тот конкретный пример провокации, которому суждено войти в историю в качестве классического примера провокации вообще. Таким примером бесспорно является история Азефа. Человек свыше 15 лет, состоявший на службе в качестве тайного полицейского агента для борьбы с революционным движением, и в то же время в течение свыше 5 лет бывший главой террористической организации, самой крупной и по своим размерам, и по размаху ее деятельности, какую только знает мировая история. Человек, предавший в руки полиции многие-многие сотни революционеров и в то же время организовавший ряд террористических актов, успешное проведение которых остановило на себе внимание всего мира. Организатор убийств министра внутренних дел Плеве, великого князя Сергея Александровича и ряда других представителей власти. Организатор покушения против царя, покушение, которое не было выполнено отнюдь не по недостатку доброго желания у его главного организатора. Азеф является поистине еще непревзойденным примером того, до чего может довести последовательное применение провокации как системы. Действуя в двух мирах, в мире тайной политической полиции с одной стороны и в мире революционной террористической организации с другой, Азеф никогда не сливал себя целиком ни с одним из них, а все время преследовал свои собственные цели. И, соответственно, с этим предавал то революционеров полиции, то полицию революционерам. В обоих этих мирах его деятельность оставила заметный след. Азеф, конечно, не покрывал своей тенью всей деятельности ни боевой организации партии социалистов-революционеров, бессменным руководителем которой он так долго состоял, ни политической полиции, главной надеждой которой для борьбы с указанной организацией его так долго считали. Особенно в истории боевой организации важно уметь отделить саму эту организацию, ее действительные задачи и всех остальных ее деятелей от личности того, кого они считали своим вождем. И тем не менее роль Азефа в обоих этих мирах была настолько значительна, что не поняв ее, не проследив ее во всех ее деталях, историк не сможет понять многого в истории Первой русской революции, революции 1905 и последующих годов. Именно это делает биографию Азефа интересной в глазах историка, как бы отрицательно он не относился к Азефу как к типу. Дать такую биографию на основе по возможности точно проверенных данных, нарисовать исторически верную картину его деятельности в обоих указанных мирах, в мире революционном и в мире полицейском, является задачей настоящей книги. При составлении ее автор, кроме обширной печатной литературы,